Я увернулся от еще одного огненного заряда и обратился к своему солнцу, к своей сущности, взывая к этой силе. И яркая вспышка осветила все вокруг, заставляя Диаспора вскрикнуть. И когда свет затих, девочки могли видеть меня в той прекрасной трансформации, которая им так понравилась. Я открыл глаза и встал в боевую позу, сосредотачиваясь на враге. Как бы вся эта тьма не вытягивала мои силы, как бы подземелье, нехватка солнечного света не влияли на мою энергию, я не позволю Диаспоре устраивать здесь свои правила. И вновь отразив щитом новую атаку неестественного огня из драгоценного камня, я отправил солнечный шар на один из них. Их нужно разрушить, чтобы она не имела возможности атаковать сразу несколькими ударами. И удачно попал, чем еще больше разозлил Диаспора. Вспышки позади меня, и рядом со мной появились две прекрасные ведьмочки в своих волшебных облачениях. Лиин вся в голубом и синем, ее длинное платье с высокими разрезами, прекрасно на ней сидит, на руках и шее блестят серебряные украшения, а Агнес в зеленом, ее короткое с нежным полупрозрачным шлейфом платье усыпано мелкими изумрудами и также серебром. Они прекрасны, и как бы я хотел увидеть Блум в ее магическом облачении ведьмы. Она, наверное, неотразима, и глаз не отвести. Диаспора оскалилась и вновь взмахнула руками. Мы увернулись, и вдруг ее ноги цепляют юркие растения Агнес. Ведьма уже коснулась ладонью земли, и плющ только увеличивал свою длину, стараясь достать противницу хозяйки. Но Диаспора поднялась выше, и вдруг я ощутил невероятную свежесть вокруг и влагу, услышал всплески воды, и ее накрыло волной Лиин, опуская ниже к земле. И тут же наша противница была схвачена за ноги. Но Диаспора все еще сопротивлялась, тянулась наверх. «Нет, глупые нищенки, вы не победите меня. Я уже подготовил хороший солнечный шар меж ладоней, чтобы поразить Диаспора окончательно, но вдруг нас настигает волна огня и относит в разные стороны, нещадно ударяя об камни. Мы даже защититься не успели, и это окончательно лишило нас сил. Это тьма и подземелье. Мне очень тяжело, девочки. Агнес, Лиин. Они лежали неподалеку, их магия рассеяна, они слабы. Бой продлился совсем недолго, и мы очень устали. А Диаспора уже готовилась нас прикончить. Я попытался из последних сил создать щит над девочками и собой, но вдруг появившиеся тени откуда-то из воздуха. И я, только заметив их, восхищенно замер. «Блум, да как ты посмела напасть на моих друзей?» — зарычал я, только оказавшись на ногах. «Я тебя на мелкие кусочки порежу, подлая ведьма». И мое пламя устремилось на некую странную, очень злую фею с камешками вокруг. Мои пылающие шары обратились в кинжал и устремились на нее, и именно из этих камней вырвался какой-то совсем неестественный огонь и отразил мою атаку. Все-таки я еще слишком слаба для настоящего сражения. Однако пара кинжалов все же достигли цели и оставили красивые фигурные порезы на руках и ногах феи. «Да, да, да как ты посмела испортить мою идеальную кожу?» — вдруг вспыхнула она. Ее ярость меня даже удивила. «Это всего лишь глубокие царапины в рисунке и ожоги, они и сами пройдут. Идеальную кожу, какая она странная, это фея. Все феи так пекутся о своем внешнем виде даже во время битвы. Ой, извини, я не знала, что ты неприкосновенна», — с открытым сарказмом произнесла я, чувствуя истинное удовлетворение от этих слов. «Ух, как же здорово вновь поязвить такой наглой девице, высказать пару таких фразочек прямо ей в лицо. Кажется, я так давно не испытывала этого наслаждения. Ах, ты, нищенка!» Я опустила голову. На меня нахлынуло такое странное чувство, будоражащее прошлое. «Да, возможно, я действительно нищенка, ярость пылает во мне», — Эллин вспыхнул пламенем злости. «Но ты никогда не поймешь меня и мою жизнь. Ты, богатая курица, не имеешь права так называть даже самых бедных людей». Фея просто вскипела от злости, как вода в котле. Она меня откровенно возненавидела. Девушка ошарашенно смотрела на меня, не зная, как поступить. «Что, тебе такое впервые говорят?» «Да», — продолжаю я, замечая волнение на ее лице. «Так в ними же истину, что твои слова для других ничего не значат». Она дернулась, на ее лице отразился ужас. «Твои выкрики «нищенка» и прочее не более чем попытка показать себя крутой. Я еще никогда не видела такого отвратительного человека. Заткнись», — заорала вдруг фея, и на меня направился поток этого неприятного ненастоящего пламени. Я не успела защититься, отразить атаку, и меня ударило об камень с огромной силой. Я скатилась вниз, пытаясь подняться, игнорируя вспыхнувшую боль в спине. «Ты всего лишь нищенка, которая пытается стать героиней. Ты ничего не значишь, ты просто мусор, даже в прислугу не годишься. А вот за такие слова по отношению к Блум, напротив меня опускается Линер, его тело сияет светом и пламенем. Можно получить самое жестокое наказание, юная леди. Но перед девушками я не стану этого делать. Эфию вдруг окутало светлое яркое пламя, а Линер даже ни паса не сделал. Его пальцы быстро складывались в разные распальцовки, пламя сжимало заносчивую девушку все сильнее, она кричала все громче, и вдруг взрыв осветил все вокруг, язычки пламени разлетелись в разные стороны, и фея исчезла. Линер невероятно силен, он так быстро с ней справился. «Блум, ты в порядке?» Вдруг я услышала голос совсем рядом, Линер опустился на колени, и я как завороженная смотрела в его огненные глаза. «Да, все хорошо», — улыбнулась я. Просто пара царапин и синяков. После всего того, что мы с друзьями пережили в этих пещерах, это самые маленькие раны. Я залечу их, не волнуйся. Линер коснулся пальцами ушибов на руках и ногах, провел ладонью по нескрытой одежде и коже, и царапины быстро исчезли. Поцелуй действительно вернул ему много сил, а ведь я тоже была не слишком полна энергии. От его прикосновений по телу проходит приятная дрожь, та же самая, как и при мыслях о его объятиях. «Спасибо». Не разрывая долгожданного нами зрительного контакта, Линер взял меня за руку и помог подняться. Я бы долго так простояла, глядя в его прекрасные глаза и с удовольствием крепко-крепко его обняла, но нас все же прервали. «Это вы». Я обернулась и заметила совсем рядом «нет, это же, Скай в той самой божественной трансформации, невероятно прекрасен». Девочки были правы, он действительно словно бог Аполлон, сияющий даже в этой неприятной тьме, уничтожающий ее одним своим присутствием, освещающий все вокруг. Но сейчас свет Златоглазого Ская не был таким ярким, как хотелось бы, и ему нужно возвращаться на поверхность, как и всем нам. Линер, профессор Облачной Башни, куратор факультета огня, представился Лин. А вы, а я так и продолжала с восхищением разглядывать волшебное облачение Ская, но когда ощутила, как Линер сильнее сжимает мою руку даже до слабой боли, пробудилась и опустила голову, и заметила на себе удивленный взгляд Лина. «Ведьмак, ваш новый ученик», — Скай протянул руку. «Мое имя Скай, я очень рад познакомиться с вами, профессор». Линер взаимно кивнул и ответил на рукопожатие. «Значит, ведьмаки уже прибыли в Облачную Башню», — произнес Линер задумчиво и оглядел этот проклятый темный замок. «Сколько же я здесь пробыл? Почти неделю». «Профессор», — вдруг говорит подошедший Агнес, — «я заметила лишь слабую зеленоватую вспышку, и платье, ведьминское облачение подруги спало. Агн вновь в прежнем походном костюме. Сейчас, наверное, уже вечер субботы, а рядом Илли, которая в своем синем водном платье. Она неспешно сменила его на удобный костюм, слушая наш разговор. Это место», — напряженно выдохнул Лин, — «в нем не замечаешь течение времени. Нам лучше поскорее уйти отсюда». «Нас могут обнаружить», — серьезно сказал он. «Сил на телепортацию нам не хватит», — выдохнул Скай. Ему было не слишком приятно возвращать свою прежнюю одежду и облик. С глубоким вздохом, он вновь стал обычным Скаем, а не тем прекрасным божеством. Но Скай в любом виде очень хороший человек, и его кожа вновь бледнеет, ему становится хуже. Придется идти пешком. Больше времени на разговоры мы не тратили. Нам необходимо было отыскать выход из этого подземелья. Тот, что проделала я, завален. Возможно, получится создать новый, но и я ослабла, находясь рядом с этим замком. И Линер сейчас не настолько силен, чтобы растрачивать свои силы. Мы даже почти не разговаривали по пути из пещер. Все очень хотели отдохнуть. Блум, Лин коснулся моего плеча и придвинул меня к себе. Я счастливо прикрыла глаза, обнимая его. «Расскажи, как ты узнала, где я, и как вам удалось меня найти?» И всю вторую часть пути я рассказывала Линеру о том, что с нами было за эту неделю. Как я искала его по школе, как профессора и разговорила о Фолианте, как Линша распределяла недавно прибывших ведьмаков по курсам и факультетам, как мы познакомились со Скаем, который владеет огромной силой солнца, как я сбежала с уроков, а после споила библиотекаршу алкогольными конфетками, как достала информацию о Даркере, в подробностях рассказала, каким чудом в аудитории появилась две Блум, как мой великолепный Линет решил отсидеть занятия вместо меня, и как мы спланировали отправку в логово Темного Феникса, как я решила попросить Ская о помощи и каким образом вытянула его из-под носа профессора Брендона, надев личину школьной медсестры, как Линша оповещала на всю школу, что вызывает меня, Агнес, Лин и Ская к себе, как профессора ломились ко мне в комнату, когда мы уже телепортировались, а после рассказал об опасном путешествии в подземном мире. Алин не прерывал меня, я видела лишь смену эмоций на его лице. Чаще всего это была тревожность, особенно когда я говорила про обвал и падение в подземную реку, как вода затянула нас в водоворот. «Что?» – воскликнул Линер, когда я уже почти закончила. Я увидела откровенный ужас на его лице. «Тебя хотели выдать замуж». Лин зол, очень зол. Его шок быстро сменился яростью и желанием пойти в Нижнюю Землю и всех там разнести. Еще раз, сразу после того, как это сделала я. «Все хорошо, благодаря друзьям мне удалось оттуда сбежать», — успокоила я Линера. Он сильно выдохнул, словно недовольный дракон. А после я продолжила рассказ. Больше у Лина не возникло никаких замечаний. Он лишь слушал меня, кажется, поверхностно, и глядел вперед, прижимая меня к себе все сильнее. «Никто не смеет делать тебе предложение руки и сердца», — вдруг произнес Линер. Я удивленно взглянула на него, но он не стал пояснять и вовсе больше ничего не сказал, лишь сильнее обнял меня, хмурясь своим же мыслям. И помимо тихих разговоров Агнес и Лии на всяком девичьем и прочем, об их редком хихиканье, я заметила внимательный взгляд Скэя на нас. Он шел впереди и иногда поглядывал назад. Его взгляд скользил в основном по Линеру. И этот взор такой сосредоточенный. Интересно, о чем думал Скай? Великий лорд истинной тьмы в этот момент был занят очень важным делом. Он сидел в тронном зале своего замка теней и, создав заклинание слежения из красно-серой дымки своей безграничной силы, наблюдал за сражением незваных гостей и королевской феи драгоценностей. И бой оказался не в пользу с виду милого и очень красивого крылатого создания. Две ведьмы и ведьмак, достаточно сильные ученики облачной башни с немалым запасом сил даже на территориях лорда Феникса. Бой продлился, кажется, недолго, и фея вот-вот одолеет противников, однако ведьмак солнца не сдавался и пытался защитить своих друзей. Лорд тьмы также следил за действиями юной ведьмы огня дракона, которая очень отважно пробралась в его замок и теперь пытается отыскать пленника. Темный Феникс раздумывал над тем, стоит ли отдавать ей Валтора или, возможно, немного поиграть с их жизнями, а может и с жизнями их друзей, сражающихся с феей драгоценностей. Но в наблюдении за попытками рыжей ведьмы спасти мага лорд оставил эту идею и продолжил исследовать гостей. Особенно его заинтересовала отвага и сила ведьмы огня дракона, которая пробилась через световой барьер и вытащила из заточения Валтора. Маг вновь принял облик Линера, его новую внешность профессора облачной башни, преподавателя практики огня, а после они спасли своих друзей от феи. Линер оказался способен произнести сильное заклинание огня и отправить волшебницу далеко от места сражения, и после оставался вполне бодрый и спокоен. Ему хватило сил, чтобы вылечить царапины и ссадины ведьмы огня дракона, а после вернуться с остальными на поверхность. Лорд Даркар развеял заклинание слежения и задумался. Кажется, ему придется поменять свою стратегию, чтобы прийти к желаемой цели. Эти ведьмы и ведьмак, Валтор, они сильные противники и скорее всего это не последняя встреча Темного Феникса с ними не только через заклинание слежения. Также лорда интересовало еще кое-что. Это рыжая ведьма, принцесса Домино, последняя жительница уничтоженного, погрязшего во льдах и снегах королевства, хранительница огня дракона. Ее сила пока мала, она не раскрыла весь свой потенциал. Темный Феникс поднялся из трона и прошествовал вперед, заложив руки за спину. «Это наша первая встреча, но далеко не последняя, принцесса. Мы уже без приключений добрались до выхода, что было удивительно. Это была спешно найденная нами небольшая пещерка, в конце которой блистал яркий свет солнца. Я все еще не верила, что мы наконец завершили свою миссию и теперь можем больше не заходить в это проклятое место. Теперь если мне предложат посетить какие-нибудь пещеры достопримечательность, я этому человеку точно что-нибудь сделаю, что-нибудь неприятное. И пока мы наслаждались прекрасным солнцем, расположившись на теплых камнях, наблюдали, как оно уже подбирается к горизонту, и совсем скоро наступит сумерки субботы, Ли решила задать вопрос, и как же мы вернемся в школу, если на телепортацию у нас не хватает сил. А вот это проблема. Не пешком же идти эти нескончаемые километры, взбираясь и спускаясь по огромным скалам, которых тут невероятное количество. Мы задумались, и решение очень быстро нашел Скай. «Я знаю как», — произнес он и достал их кармана мобильный. Я удивлена, как он еще не сломался, не потерялся и тем более не промок насквозь после того водоворота. Скай нажал пару кнопок, немного подождал и, удовлетворившись, убрал телефон в карман. «А что за способ ты знаешь?» – поинтересовалась Ли. Скай только улыбнулся и ответил: «Сейчас узнаете». И действительно узнали. Когда вдруг мои и волосы остальных начало трепать невыносимым неестественным ветром, а дышать стало трудно. Этот ветер становился все теплее, и я ощутила запах горячего металла. Это что-то странное, и я заставила себя поднять голову наверх, и чуть не вскрикнула, заметив некую приближающуюся штуку красно-синего цвета. Однако это сочетание цветов мне показалось знакомым. Эта штука села в долину неподалеку от нас, и мы наконец смогли нормально вздохнуть, а шум как от вертолета прекратился. «Идемте», — радостно произнес Скай и бегом направился к. «Так это корабль из Красного Фонтана», — я заметила сбоку начертание герба школы специалистов. «Неужели мы полетим в облачную башню на корабле?» Скай подвел нас ближе, из корабля опустилась дорожка, по которой мы поднялись на борт, и за последний вошедший Агнес вновь поднялась, превращаясь в некое подобие двери с разными механизмами. Внутри довольно уютно, не холодно и не жарко, свежо и легко дышать. Сделав еще несколько шагов, мы оказались кабиной пилота. Это не назовешь, потому что здесь только одно пространство, где можно пребывать во время полета. Светло, окно расположено вокруг, можно видеть все происходящее снаружи, лишь сзади вид закрыт. Помещение огибают пульты управления, кнопок так много, все они светятся с периодичностью зеленоватым светом. Сидение у пультов, и за центральным, похоже, кто-то сидит. «Тимми!» — воскликнул Скай, спешно приблизившись к тому сидению. Оно развернулось, и перед нами появился специалист в фирменной сине-белой форме и голубом плаще. У этого парня короткие, явно не слишком тщательно причесанные ярко-русые, почти рыжие волосы и очки. Вполне приятный и добрый человек. «Скай, как же я рад видеть тебя!» Парни по-своему, по-мужски и дружески пожали руки, и Тимми обернулся к нам. «А я-то как рад! Спасибо, что прилетел!» — произнес Скай и поспешил нас представить. «Тимми, это мои друзья из облачной башни, Агнес, Лин», — он указал на подруг ведьмочек, «Блум», — на меня, и я легко улыбнулась специалисту, «и мой профессор факультета огня, Линер». «Я рад со всеми вами познакомиться», — улыбнулся специалист. «Мое имя Тимми, мы со Скайем лучшие друзья с учебы в Красном Фонтане, были в одной группе. А ты не опечален тем, что Скай ушел в нашу школу?» — спросил Агнес. Тимми помотал головой. «Нет, я знаю, это поможет ему раскрыть весь его потенциал как бойца и как волшебника», — уверенно произнес специалист, повернулся к мигающему табло. «А теперь мы отправляемся, конечный пункт, облачная башня». Тимми нажал на несколько кнопок, я услышала легкий шум где-то за пределами корабля, и пока наблюдала, как подруги и Скай устраивались на сидениях, почти пропустила момент взлета. И Тимми так прекрасно водит корабль, что я вообще ничего не почувствовала, даже когда мы поднялись в небо и ускорились. А за большим окном корабля проносятся облака. Невероятно. Кажется, то время, когда я в последний раз летал на корабле Красного Фонтана, такое далекое, — произнес Скай задумчиво, слегка меланхолично, разглядывая пульты управления. Я присела неподалеку, а Линер сразу за мной. «Конечно, это, наверное, секретная информация, но мне бы очень хотелось узнать, как ты, Скай, и вы все оказались в долине», — спросил Тимми, лишь взглянув на нас и вновь вернулся к управлению кораблем. Скай перевел взор на меня. «Верно, ведь я затеяла эту миссию, и мне решать, рассказывать или нет. Это долгая история», — ответила я, решив, что все же не стоит лишний раз распространяться о такой важной информации. «Могу сказать только одно, мы спасали очень важного для нас человека». Тимми промолчал как порядочный человек, и на корабле воцарилась недолгая тишина. «Я, конечно, не хочу портить эту идиллию спокойствия, но что насчет того, что нас почти что изгнали из облачной башни?» — спросила Ли очень важный и довольно колкий вопрос. «Верно, а я то и забыла об этом». «Изгнали?» — удивился Линер. «Когда мы сбежали с уроков, чтобы телепортироваться к замку Даркера, Линша произнесла на всю школу в свою новую оповещательную систему, что вызывает нас в свой кабинет», — рассказывала я. «А потом, когда мы начали телепортацию, профессора ломились в дверь моей комнаты». «Что же вы там натворили?» — устало и почти обреченно произнес Лин, вздыхая. «Ничего серьезного», — я пожала плечами с легкой улыбкой. «Только то, о чем я тебе рассказывала, пока мы искали выход на поверхность». Я обернулась на Линера. Он сидит с задумчивым видом, приложив ладонь ко лбу. Я вновь улыбнулась, подавила смешок и откинулась на спинку сиденья. «Если вы сделали только то, что ты мне рассказала, Блум», — в размышлениях произнес Лин. «Из-за этого в дверь комнаты не ломится профессора, а к директору вызвать могут, хотя вряд ли. А как же конфетки?» — напомнила я и вновь взглянула на Линера. Он с улыбкой помотал головой. «Об этом знают лишь некоторые из ведьм-учениц и парочка профессоров с немалым стажем в Облачной башне», — говорит Линер, упоминая себя и свои 17 лет преподавания. «Аринсе они слишком нравятся, и она отлично знает, что будет, если об этом рассказать директрисе. Конфеток больше не будет», — пробормотала я догадливо. «Верно. Поэтому она уже много съела и молчит, и ей приносит снова и снова. Немногие знают, где их достать». Я задумалась. «А подделка медсестры?» — вновь предположила я. Линер весело ухмыльнулся. «Стоит молодым ведьмам научиться надевать личины, жди обмана на каждом углу». Я удивленно захлопала глазами. «Все было бы так, если бы все ведьмы хорошо занимались. А так они еще до третьего курса будут учиться создавать личину». Я напряженно выдохнула. «Но тогда что заставило Линшу так поступить? Неужели действительно шантаж?» Тишина затянулась надолго. Я рассматривала пролетающие мимо корабля облака, точнее, мимо которых пролетаем мы, небо и лучи заходящего солнца, освещающие салон. И когда все разговоры о нашем, ведьминском, были завершены, Тимми решил поделиться мыслями. «Я на самом деле всегда считал ведьм существами серьезными, жестокими и опасными в плане магии и психического давления», — говорит Тимми, — «довольно естественные и существующие вещи, а потом понеслось. Но наши первокурсники и даже старшие говорят, что один взгляд на старшекурсницу-ведьму, и ты больше никогда не сможешь вернуться к свободе мыслей, что вы проливаете кровь просто так, когда появляется желание, что на самом деле вы невероятно опрятные личности и все, без исключений, принадлежите королевским родам хотя бы косвенно, у вас превосходные знания королевского этикета, вы отлично ведете себя на публике, и то, что старшекурсницы могут одним заклинанием уничтожить целый город». Во время рассказа со стороны о нашей невероятной ведьминской жизни Тимми не поворачивался, нажимая на различные кнопки, а мы слушали его и замирали, когда сюжет накалялся. И я бы никогда не подумала, что наша обычно спокойная, ничем не выделяющаяся жизнь настолько приукрашена, что и представить тяжело. Нет, я все-таки представила. Это скорее похоже на элитный волшебный колледж для самых сильных королевских особ женского пола, где преподают в основном высшую черную магию, описала я явившуюся мне в воображении картину. Это идеальный порядок, невероятный интерьер, убранство, все блестит чистотой. Эти высокие мраморные колонны, окна, сквозь которые льется белый чистейший свет, белоснежные шторы, подвязанные золотой лентой, ковровая дорожка, прошитая золотой нитью, высокие потолки, украшенные изысканными фресками, хрустальные вазы с дорогими цветами под заклятием вечности, картины в роскошных рамах. А по этим коридорам ходят элегантные девы в белоснежной школьной форме, рубашка, пиджак, бабочка, коротенькая юбка, тонкие колготки и туфли на высоком каблуке. И все идеально вычищено, выглажено. Украшений нет, кроме родовых колец и кулонов, в руках тетради и учебники, небольшие пенальчики с ручкой и карандашом. Прически превосходны, волосы причесаны, уложены. Макияж легкий, важна естественность. Взгляд темных глаз дам завораживает, улыбки сводит с ума мужчин, которые тут же становятся их рабами, а на занятиях учат использовать самые трудные и опасные заклинания массового уничтожения. «А, да», — пробормотала я, в размышлениях скорее всего пропустив слова Тимми или кого-то из друзей, «то есть нет, мы не такие. Наша магия, самые легкие заклинания не разрушают города, старшекурсницы просто элегантные и невероятно развратные курицы на шпильках под 20 сантиметров или же просто очень сильные ведьмы со сложным характером. И с ними лучше не связываться», — рассказывала я истину. «Да, мы жестокие и любим поиздеваться над другими, таков уж наш характер, но и меру знаем. Просто так драки стараемся не устраивать и живем, учимся вполне спокойно и обычно, наверняка, как феи из Алфеи и вы, специалисты». Я пожала плечами, представляя обычную похожую на нашу учебу, только разве что магия светлая. «И, я думаю, не все ученики из королевских семей, многие придерживаются простого этикета, а некоторые вовсе не знают такого слова, но на публике мы все ведем себя хорошо и уверенно». Тимми лишь оглядел меня взглядом умного человека, который внимательно обдумывает полученную информацию. И мой рассказ специалист определенно принял за правду больше, чем те явные враки. Мы, ведьмы, девушки и женщины, порой бываем жестокими и злыми, серьезно относимся лишь к тому, что нас интересует, пока к остальному у нас абсолютное безразличие. Характеры часто у всех разные, кто-то тихий, кто-то скромный, кто-то развратный, кто-то действительно жестокий и любитель крови, кто-то вовсе добрый и спокойный, как фея, а кто-то обычный, разносторонний человек. Такие на самом деле ведьмы. Темни, с чего такая ужасная информация? Ты же мозг красного фонтана. И веришь всему этому? Скай был шокирован таким рассказом друга, но Темни, повернувшись, быстро объяснил ему. Ходят тут слухи с первого занятия этой недели сразу после восстановления Магикса и волшебных школ. Темни поправил очки. Их я только что перечислил, и они очень точные. Во множествах источников все подтверждено. Подтверждено, говоришь, переспросила я, скептически хмурясь. Да, продолжил Темми. Не только специалисты говорят, что ведьмы ужасные и страшны, но и феи стали твердить об этом все больше. Так, это уже интереснее, протянула я, что-то еще. Ты знаешь что-нибудь еще, Темми? Специалист задумался. Девочки из Кай уже с интересом посматривают на меня. Наверное, думают, что я реки крови за такое унижение ведьмы облачной башни устрою. Впрочем, если меня разозлить подобным враньем, участь сказавших это будет похуже, чем у Трикс. В интернете Магикса говорят о том, что вы опасны и ваша самооценка взлетела до небес после победы над Трикс и прошлой директрисой облачной башни, процитировал Тимми. Это все. На многих форумах одно и то же. На некоторых говорилось о наборе новых учеников, ведьмаков в облачную башню, но без экспрессивных выражений. «Спасибо», — выдохнула я, продумывая новую информацию. «Это что-то странное. Скорее всего, эту ерунду распространили те, кто нам попросту завидует», — пожала плечами Лин, довольно улыбаясь. «Впрочем, я согласна с Ли. Хочу узнать, что думает обо всем этом Линер». Но когда я обернулась к сиденью позади, где расположился Лин, замерла на первом слове, и так ничего и не произнесла. Я долго смотрела на спящего Линера, не в силах оторваться. Его разорванная в некоторых местах, испачканная в крови и чем-то другом одежда порвана и вовсе висит лохмотьями, на груди и животе глубокие царапины наверняка от когтей Даркера. Будучи в замке теней, я не обратила особого внимания на это, но и даже сейчас я не в состоянии излечить его от ран. Они не кровоточат и уже почти зажили, но смотреть все равно больно. Мне так хочется помочь Линеру, а я не могу, не умею исцелять, это искусство мне совсем не поддается. Руки Лин скрестил на груди, свободно откинулся на спинку кресла и, чуть склонив голову на бок, спал. Волосы так красиво лежат на плечах, его губы немного приоткрыты, наверное, он едва слышно посапывает. Хотелось бы мне сейчас лечь рядом, касаться Лина хотя бы рукой и слушать его успокаивающее сопение, ощущать себя в безопасности. Но сидение в корабле только на одного человека. А когда я оторвалась от созерцания прекрасного Лина, заметила, что на корабле стало заметнее тише. Не слышны разговоры и лишь тихий шум мотора и редкие звуки нажатия клавиш Темми на пультах управления. Девочки спали, и Скай, наверное, тоже, он сидит передо мной, а мне не очень хочется. Тело такое расслабленное. Мы все после этого долгого и тяжелого путешествия устали. Голод донимает, под левым ребром слабо ноет, но еды у нас пока что нет. Поэтому тихо зевнув, я устроилась поудобнее на сиденье и удивительно быстро заснула. И никакие воспоминания и размышления, никакие сны, ничего не беспокоило меня во время этого полета. И мы наконец завершили нашу миссию, спасли Линера. Глава 18. Обитель властителя огненного дракона. Примечание к части. Рейтинг повышен, МЦ-17. Похоже, полет на корабле Красного Фонтана получился долгим, потому что я почти выспалась. Хотя мой сон не завершился одновременно с поездкой. Обратился в дрему из-за неких движений совсем рядом. Меня что-то касалось, а после окутало тепло. И мне стало так приятно, что просыпаться организм отказывался, и я, устроившись поудобнее, вновь крепко заснула. И это такое приятное, нежное тепло, которого мне так не хватало. Так хорошо, ощутив вдруг коснувшуюся меня прохладу, начала ютиться, прятаться в это тепло, но все равно пришлось открыть глаза, и привыкнув к свету, увидела перед собой Линера. Его лицо так близко, он смотрит прямо на меня, а это тепло, и я все это время была у него на руках. Меня, в отличие от Агн, Лиэйская, идущих впереди, не разбудили. Илин пронес меня почти до дверей школы, а корабль Красного Фонтана, похоже, уже давно скрылся за волшебным лесом, возвращаясь к школе специалистов. А я ведь даже с Тимми не попрощалась, не поблагодарила его. Лин, недовольно пробормотала я, сложив руки на груди. Да, его лицо озарила прекрасная улыбка, которая мгновенно сломала все мое недовольство. Но я все же сказала, отведя взгляд. «Я могу идти сама», — произнесла я, взглянув на друзей. «И вообще следовало меня разбудить. Ты так мила и беззащитна, когда спишь», — мечтательно произнес Линер и все же опустил меня на дорожку, ведущую к главным дверям облачной башни. А я вспомнила похожую ситуацию неделю назад перед балом, когда Лин посетил мою комнату, пока я спала, и не разбудил меня. Я заметила пристальный взгляд на себе. Нет, это не Линша или кто-то из профессоров. Заметив, я тут же взглянула на подруг, которые о чем-то переговаривались и тихо смеялись. На меня или не рассмотрел Скай. В его взгляде нет ничего доброго и любезного, я заметила в нем лишь сожаление и грусть, и толику злости. Только оказавшись замеченным, он тут же отвернулся, а я задавалась вопросом, ему так не нравится Линер, или он испытывает какие-то неизвестные мне мужские чувства, на симпатию этот взгляд определенно не похож, размышлять о причинах взороское времени не осталось, мы подошли к дверям школы, Линер отворил дверь и вошел первым, проходя мимо огней и стражей, они не среагировали, пропустили его, после проследовали Агнес и Лин, потом прошел Скай, а последней была я, и как, черт подери, всегда, я попадаюсь на все ловушки и проваливаюсь. Огни мгновенно вспыхнули, взвелись вверх, разгораясь сильнее, и рванулись на меня. И если бы не вовремя среагировавший Линер, взмахом руки создавший мощный щит против огней охраны, я была бы уже кучкой пепла. Эллин мгновенно проснулся и сжался в своей обители, его силы еще не восстановились полностью. Ни я, ни он сам не смогли бы создать такой купол сияющего яркого огня, который удерживал Линер. «Блум, быстрее сюда!» — крикнул Лин, и я рванулась с места, а огонь неудержимым потоком за мной, желая поглотить нарушительницу. Линеру тяжело удерживать этот мощный щит, он требует много энергии, раз защищает от самих стражей нашей школы. И когда я приблизилась к Линеру, он отпустил щит и, рывком отодвинув меня за спину, поднял руку. «Стоять!» Пламя остановилось. В сантиметрах от его ладони оно горело, вот-вот готовясь ринуться на него, а после на меня, стоит ему лишь опустить руку. А я видела животный оскал Линера и горящие пламенем его дракона глаза. Невероятно, так он использовал власть Нирна, его дух, чтобы показать огням стражам, на кого не стоит нападать. Немедленно возвратились на свои места. Рыкнул Линер, и огонь повиновался. Вспыхнул, дернулся, начал уменьшаться. Все меньше, меньше и наконец вновь стал небольшими стражами огоньками у самых дверей. А я и не заметила, как вцепилась в рубашку Линера. «Спасибо», — выдохнула я, отпуская Лина. «Похоже, меня все-таки здесь ждут, как нарушительницу самых серьезных правил». «Странно», — задумался Линер, «обычно я не мог остановить атаку огней и стражей, даже имея полный запас энергии. Но сейчас с половиной, нет, даже с третью защитил тебя и смог заставить их вернуться на свои места. Может, они просто не в полную силу атаковали?» предположил Агнес. «Нет, скорее всего они ослаблены. Вероятно, наша директриса еще не так сильна, чтобы превзойти меня по силе». Линер развернулся и направился по коридору. «Идем, навестим Линшу». «Значит, Линер сильнее Линши, даже когда она полна сил, а его запас энергии лишь треть?» «Лин невероятен. Хотя и Линша всего лишь ведьма, которая была первокурсницей, которая училась и работала во множествах высших учебных заведений. А в школе ли она вообще?» «Скай, ты в порядке?» Я заметила его отстраненность и сильную усталость. Он встрепенулся и улыбнулся. «Да, главное, что с тобой все хорошо. Но я же вижу, что тебя что-то беспокоит, но ты ничего не скажешь, верно?» Даже бесполезно пытаться спрашивать, он определенно ни слова не скажет о своем настроении. «Мне кажется, тебя что-то гложет», произнесла я, разглядывая коридор школы. «Я просто устал, а сон в корабле нагнал еще больше расслабления и хочется поскорее лечь в кровать». Вновь Скай улыбается. «А я не верю ему. Вот не верю. Усталость есть, не спорю, но он определенно о чем-то переживает». «Итак, мы на месте», — произнес Линер, и все заметно напряглись. «Мы перед дверями кабинета директрисы. Сейчас посмотрим, что вы натворили, и будем расхлебывать». Лин оглядел нас, одарил широкой улыбкой, на которую невозможно было не ответить взаимно, и постучался. «Войдите», Линша ответила сразу, и Линер вошел, а следом мы, внимательно оглядываясь. Никаких ловушек нас не подстерегало, мы спокойно подошли к столу директрисы, Скай закрыл дверь, а Линша даже поднялась из кресла, оглядывая нас ошарашенным взглядом. «Вы, профессор Линер, но вы», — бормотала директриса. Я села на стул и недовольно хмыкнула, сложив руки на груди. «Директриса Линша», — начал Лин, — «Блум мне все рассказала, пришло время объединить нашу с вами информацию и понять, что же на самом деле произошло». Линер быстро перешел к делу и сел на свободный стул. Скай и девочки же присели на диван неподалеку. «Эти раны», — почти шептала Линша, оглядывая Линера. «Что с вами произошло?» «Нет, Лин, не рассказывай», — ворвалась в разговор я и одарила Линшу полным подозрения взглядом. Поднялась со стула и, опираясь о стол, приблизилась, недовольно разглядывая подругу. «Ты ведь помнишь, как хорошо обманывала сначала меня, а после всех на собрании во время распределения ведьмаков?» Я ухмыльнулась. «А теперь выкладывай все как есть». Наконец я показала ей, кто здесь прав, затерла в грязь ее противную ложь. «И да, я ее больше подругой после такого не считаю. Это ужасно подло, пожертвовать человеком и пусть даже ради всего мира или школы». «Блум», — выдохнула Линша и рухнула в кресло, рассеянно оглядывая стол, пряча глаза. «Я знала, что мне лгут, но верить было больше нечему. Я не знала, куда вы пропали, профессор, и пока пыталась связаться с вами или узнать у кого-то о вашем местоположении, ко мне в кабинет заходит одна из наших учениц-второкурсниц. Она сообщает, что вы больны и сейчас находитесь дома далеко от Магикса. На мой вопрос о том, откуда она знает об этом, ничего не ответила и покинула кабинет. Вот оно как, мы так и замерли, молча обдумывая сказанное Линшей. Если она не врет, а я уже ее подозреваю, то на шантаж это совсем не похоже. Вот бы у Элина сейчас спросить, но он спит, не хочу его будить». Я вздохнула и поводила взглядом по кабинету. «Чувствую себя рассеянной, и как это видно, это все было ложью, простите», — удрученно выдохнула Линша. «Но что с вами случилось на самом деле?» И Линер начал рассказ. «Все началось со сна о сражении со скелетом в доспехах. Мы бились в море крови, рядом присутствовал кто-то еще, но личности я не узнал, и в сражении я проиграл». А я ошеломленно открыла рот, глядя на Лина. Он заметил и прервался, удивленно оглядывая меня, но я быстро вернула себе невозмутимый вид. Сон на сражении со скелетом в доспехах. Он приснился и Линеру, а человек, присутствующий рядом, кто это был, или наши сны связаны, и там была я. Я решил поинтересоваться у Аринсы о скелете в доспехах, и мы нашли несколько книг. В одной из них я прочел хорошую, но, кажется, неполную информацию о темном фениксе, лорде Даркере, — продолжил Линер. Он читал ту же книгу, что и я. Или там действительно неполно рассказывается о Даркере. И перед... Лин вдруг запнулся и тактично откашлялся. Вечер уже был поздний, и перед сном я решил немного погулять, чтобы откинуть все неприятные мысли. Перед... Постойте, ведь это как раз тот день, когда Линер обещал прийти ко мне вечером. Значит, это перед тем, как пойти ко мне. И почему же он не пришел? И в лесу неподалеку от школы я нашел девушку. Она была облачена в темный плащ, скрывающий все ее тело и голову. Услышав стоны боли и просьбы о помощи, я поспешил помочь. Помог ей подняться, и когда она откинула капюшон, увидел лишь светлые волосы. И после того, как наши взгляды соединились, я потерял сознание. Вдруг встрепенулся Скай. Что-то не так с ним после того, как мы покинули территорию Даркера. «Профессор, вы можете описать ее? В моей памяти остались лишь густые завитые длинные волосы, они очень светлые, а глаза будто янтарь», — рассказал Линер. «Увы, больше ничего». «Скай, ты знаешь эту девушку?» — спросила Агнес у солнечного ведьмака, но ответа не последовало. «Скай», — Агн толкнула друга в бок. «Просто показалось, что профессор говорит о ком-то знакомом мне». Скай помотал головой, вздыхая. «Я сильно устал, это ерунда. А я же наконец узнала, почему Линер не смог прийти ко мне тем вечером. Его похитила какая-то светловолосая курица с янтарными глазами. И все-таки, как я легко попадаюсь в ловушки», — с грустной улыбкой произнес Линер. «А очнулся я неизвестно сколько времени спустя в световой камере в замке теней обители Даркера, и полностью без сил. Когда пришел темный феникс, барьер был снят, и я пытался бежать», — продолжал Лин. «Но он лишь желал поиграть со мной. Я наткнулся на монстров, но удачно избежал серьезных ран, а после меня настиг сам Даркер, и одним заклинанием заставил меня потерять сознание. Линер был настолько слаб, я вспоминаю тот момент, когда он был без сознания около моей комнаты от бесконечных кошмарных сновидений Гриффин. Ему угрожала такая опасность, он мог погибнуть, а я рассиживалась тут, в школе, в полной безопасности и ждала, вот же я дура, ненавижу, и очнулся, только когда пришла Блум, чтобы спасти меня. Лин взглянул на меня, и мой оскал, злость на себя, показавшаяся на лице, тут же исчезла, заменяясь легким смущением и улыбкой. Линша сильно выдохнула, она очень напряжена. «Моя халатность по отношению к вам непростительно», — опустила голову директриса. «Я, директор Облачной башни, и должна заботиться обо всех, кто проживает в этой школе. Но вместо этого не защитила вас от похищения, подвергла опасности учеников и так легко поверила ученице без существенных доказательств». В кабинете повисла неприятная тяжелая тишина, но и прерывать ее не хотелось, и Линша вновь сказала: «Возможно, профессор Линер, вам стоит стать директором Облачной башни, вы будете лучше заботиться об учениках». Лин вздрогнул. «На недавнем балу стать главой Облачной башни предлагали и мне, но я отказалась, а после Линеру, и он тоже был против, но я думаю, что он отличная кандидатура на роль директора нашей школы». Линер напряженно выдохнул. «Все вокруг слишком напряженно, а троица на диване я вообще молчу. Там сплошной омут, где даже черти не водятся, там слишком темно и грустно, и много мыслей». «Я не знаю, директриса», — ответил Лин, — «это слишком большая ответственность. Возможно, вам стоит что-нибудь почитать, в нашей или городской библиотеке много книг о лидерстве и мастерстве защиты народа». Линша медленно кивнула, принимая совет Линера. «Но в любом случае я буду вам помогать. Я ваш личный советник или же секретарь, как удобнее», — улыбнулся Лин, и дух Линши тут же повысился. «А я хоть и понимаю, что у них всего лишь деловые отношения, они просто коллеги, но так смотреть друг на друга нельзя». «Спасибо», — Линша чудесным образом преобразилась из мрачной ведьмы в милую добрую фею, и прямо-таки светиться начала, а я стала еще более серьезной. «Слишком неприятно видеть их зрительный контакт, и я решила быстро прервать очень важным вопросом. Но почему ты пыталась нас остановить, и в мою комнату ломились профессора?» — нетерпеливо спросила я. Линша обеспокоенно нахмурилась, не теряя своего сияния. «Я узнала, что ты, Агнес, Лин и Скай собираетесь в обитель лорда Даркера, и попыталась спасти вас от серьезной опасности, но вы...» — Линша расслабленно выдохнула, улыбаясь. «Вы завершили свою миссию и вернули профессора Линера. Я горжусь вами. Но меня волнует, почему Даркер похитил вас», — вновь задумалась Линша. «Вы не знаете его мотивов. Он хотел уничтожить меня, тогда я почти сбежал. У меня не было сил даже на сопротивление», — размышлял Линер. «Но почему-то он не сделал этого и оставил меня в световой темнице. И наверняка следил за тем, как Блум спасала меня. У него было время, чтобы сделать ход. Это действительно странно. Даркер просто хотел с тобой поиграть?» — с опаской спросила я. «Или что-то еще?» — поинтересовалась Линша с напором. Но Линер почему-то отвел взгляд. Мне не понравилась его реакция. «Главное сейчас то, что в Облачную башню проник предатель», — сказал он, — «и абсолютно не ответы на наши вопросы. Он просто отвел тему в сторону. Он что-то скрывает. Может, не хочет говорить Линше, или наоборот мне, или Приской и девочках». «Верно, Линша, видимо, решила Линера не расспрашивать. Кто-то отвел мое волнение информацией о вашей болезни, или простых учениц сделали предателями», — вдруг выдала я, совсем не следя за языком. Но эта фраза вызвала интерес у Лина и Линши. «То есть, что ты имеешь в виду?» — спросил Линер, и я решила развить эту тему, немного поразмыслив. «Кто-то их попросту заколдовал и попросил передать эти слова директрисе, я думаю. Но гипноз — очень тяжелая вещь, ей трудно научиться», — говорит Линша, размышляя. «Возможно, Даркер сам заманивает девочек в ловушки и заставляет их выполнять его приказы. В любом случае нам нужно быть начеку в школе и вне нее», — серьезно произнес Линер и поднялся со стула. «А сейчас мы оставим вас», — и, кивнув мне, направился к двери. «Ох, ну и хорошо, я очень хочу поесть и вернуться в комнату. Конечно, я надеюсь, что ее не разнесли в порыве ярости, что мы все же ушли из-под носа. Просто хочу уединиться, немного посидеть в темноте в пустой комнате и подумать, или вовсе не думать, просто насладиться тишиной и спокойствием, восстановить эмоциональный баланс. Проявившаяся в мыслях картина расслабляет меня. «Блум», — шепнул мне на ухо Лин, как только мы покинули кабинет Линши. Его рука скользнула мне на талию, вторая взяла мою руку и сплела пальцы. «Линер очень близко, мне даже не по себе. Идем ко мне». «Что?» — выпалила я ошарашенно. «У меня очень уютно. Личная ванная, большая кровать. Установлено заклинание против звуков. Так что не только мы ничего за пределами комнаты не услышим, но и нас не услышат», — шептал Линер, почти касаясь губами моего уха. «К тому же завтра воскресенье и профессоров в выходные обычно в школе нет, а я так хотела уединиться в спокойствии, и два желания борются во мне – пойти к Линеру или отказаться, хорошенько поесть и вернуться в комнату». И после недолгих раздумий, первая победила, и я немного смущенно кивнула, и ощутила ласковый поцелуй на шее, удовлетворенно прикрывая глаза. «Как же приятно! Я вернусь к себе, мне нужно сменить одежду», – пробормотала я и огляделась. Девочки из Кай ушли, и вдруг я ощутила, как рука Линера сильнее сжимает мою ладонь, подняла на него удивленный взгляд. «Тебе не нужна одежда», рыжие глаза лукаво сверкнули, и меня повели к лестнице. «Что ж, и ужин пока придется отложить. Странно, а Линер есть не хочет, пусть был без сознания, но малое количество энергии должно было пробудить у него сильный голод, или же сильное желание спать, хотя он поспал в корабле, но это же было совсем ничего». Линер провел меня на самый верх башни, лестницы, которая ведет к общежитиям, и отдал ключ. «Ты найдешь мою комнату, нервно пропустит тебя». Он нежно поцеловал меня уже в губы, я чувствую его нетерпение. Еще немного и он забудет обо всех приличиях и неудобствах и сделает это прямо на лестнице. Но язык не использовал, усмирял себя, но легкий недолгий поцелуй позволял. И оторвавшись от моих губ, сладостно облизнулся, желая поцеловать еще, и направился вниз. «Постой, Лин, а ты куда?» Но он ничего не ответил, только обернулся и одарил улыбкой. Я вздохнула. Никогда не видела такого желания в его глазах. Он будто изголодавшийся волк, перед которым стоит готовая отдаться добыча, но он хочет еще накрыть на стол и поужинать красиво с бокалом дорого вина. Да, вот это сравнение. Но это действительно лучше всего описывает его взор, полный жажды. Я зашла в общежитие профессоров и огляделась. Единственное, что изменилось с моего прошлого визита, это отсутствие таблички с именем у центральной комнаты. Здесь раньше была комната Гриффин, а Линша, видимо, живет в нашем общежитии или вовсе у себя дома. Быстро нашла комнату Линера и отперла дверь, переступила порог и закрыла. По щелчку пальцев огонь на большой роскошной люстре загорелся, и я заметила еще светильники, ночники на стенах, но они не отреагировали. И роскошные апартаменты Линера заставили меня замереть у дверей. Я еще даже не спальня. Это гостиная. Большой диван и кресло с мягкой обивкой, довольно широкий низковатый столик, ковер с коротким ворсом. Большие книжные шкафы стоят у стен. На стенах красивый рисунок будто бы ветвей деревьев постельного оттенка. И так много свободного места. Еще четыре двери, которые скорее всего ведут в ванную комнату, в спальню, а еще две куда. Я не хотела рассматривать все в чужих комнатах, но раз уж Линер мне позволил, и если я полезу туда, куда не надо, нервно меня остановит, так что можно не волноваться. И первая дверь привела меня в ванную, и здесь огонь на лампах, как и на люстре в гостиной, хотя я и не сразу заметила, был другой. Это истинный огонь дракона Линера, а лампы тут маленькие, их много, они под самым потолком с небольшими фресками. Вся ванная отделана вычищенными до блеска плитками постельного цвета с легким рисунком. Душевая кабинка, туалет и раковина явно намного лучше тех, что у нас в общежитии первокурсниц. И широкая, большая, блестящая, идеально положенная эмалью на лениво танцующем огне ванна. Я восхищенно выдохнула, желая искупаться в теплой воде и нежной пене с запахом лаванды. Но сейчас важно время, я неприятно пахну потом. Моя одежда порвана в нескольких местах, испачкана, а волосы вовсе собрали целый набор сувениров из пещер, начиная камешками и землей, заканчивая стеклом и глиной, подарок от Нижней Земли с любовью. Поэтому я спешно сняла одежду, аккуратно сложила ее в корзину для белья, обязуя себя забрать ее позже, и зашла в душевую кабинку. Я никогда не была так счастлива помыться, особенно, когда вода так мягко полилась мне на голову, а я устроилась на выдвигающемся сидении, позволяя себе ненадолго расслабиться, и принялась мыться, использовать шампунь Линера. Мне было более неловко, чем без его ведома принимать душ в его апартаментах, и запах грейпфрута меня взбодрил, Это как раз то, что мне необходимо. Обычно я не пользуюсь гелем, лишь мылом, но не удержалась, чтобы не попробовать. И когда я закончила, вся ванная наполнилась теплым паром и запахом грейпфрута. Накинув уж слишком большой мужской халат, подвязав его поясом, пока вытирала волосы теплым мягким махровым полотенцем, заметила слегка запотевшее зеркало. Оно довольно большое, расположено напротив ванной, сливается с плитами, которые также зеркально блестят и его трудно заметить. Я решила выйти в гостиную, подождать Линера там. Устроилась на мягком диване и уже первые минуты в полной тишине меня немного напрягли скукой. А ведь действительно, очень тихо, будто за окнами ничего нет, и соседей тоже. Я оглянулась на закрытое легким тюлем большое окно и увидела лишь бесконечное прекрасное синее с оранжевыми переливами небо. Оно уже темнеет, сейчас поздний вечер. Я подошла ближе и отодвинула тюль, рассматривая великолепный вид на волшебный лес. Сейчас я очень высоко, в одной из самых высоких башен школы, и могу видеть даже Магикс вдалеке. Он только начинает сиять ночными огнями, по ветровым дорогам проносятся машины, сверкая фарами, в городе кипит жизнь. И вдруг стук в дверь заставляет меня вздрогнуть. Линер. Но зачем ему стучаться в собственную комнату? Я не запирала дверь. А может, это кто-то другой, кто-то ищет Лина, а тут вдруг дверь открываю я. Наши отношения не являются секретом, кто хочет, тот знает, но все же ученица в апартаментах профессора расслабленная после душа с влажными волосами и в одном халате. А если это кто-то из приспешников Даркера, и они решили вновь сделать ход, но тогда почему они стучат, а не врываются? Стук повторяется. Мне ничего не остается, как подойти. Кто это? Доставка, мисс, бодро отвечает какой-то парень. Доставка? Какая еще доставка? Линер ничего мне не говорил о каких-то там доставках. Доставка срочная, точно по этому адресу, заверил меня парень, и я все же решила открыть. Парень примерно лет 18 поправил оранжевую кепку в знак приветствия и вошел, а за ним влетели несколько больших сумок ровной квадратной формы. Простите, но хозяина апартаментов сейчас нет, решила уточнить я, но курьеру это было не нужно. Он только огляделся, нашел взглядом стол у дивана и щелчком пальцев открыл сумки. И из них принялись подниматься различные предметы. Сначала это была кружевная белоснежная скатерть, которая тут же аккуратно постелилась на стол. После две явно дорогих расписных тарелки, два набора вилок, ложек и ножей, салфетки. А после на столе парень расставил блюда с едой. Ароматная рыба, приготовленная на огне мясо, салаты, фрукты, десерты. И закончив накрывать на стол, курьер поднял из сумки некую коробочку и оставил ее на дальнем небольшом столике, где лишь стояла расписная ваза с цветами. Кажется, от этой коробки повеяло холодом. Наверное, на ней заклинание заморозки, что-то вроде холодильника. И на этом работа курьера была завершена. Спасибо, что воспользовались нашими услугами. Парень коротко поклонился мне. Ждем ваших заказов снова. И забрав свои большие сумки, вышел. Пролепетав тихое спасибо, я закрыла дверь и взглянула на всю эту восхитительную еду. Каждое блюдо выглядит как настоящее произведение искусства, а запах по гостиной распространился такой, что я с трудом сдерживаюсь. Откуда все это? Что за доставка? Линер что-то заказал? Я видела рекламы доставки пиццы в Гардении, объявления о поиске курьеров, пеших и с автомобилями. И здесь такое есть, и прямо до комнаты в общежитии школы доставляют, и какие невероятные блюда. Чтобы отвлечься от еды, которая так и сводила меня с ума своим манящим видом и запахом, я вновь прошлась по гостиной, оглядела шкафы и книги, но брать с полок не решилась, осмотрела букет цветов в красивой вазе, но отшатнулась от столика, от той принесенной курьером коробочки неприятно веяло холодом. Я хотела заглянуть в еще одну комнату, но вдруг послышался голос: «Скучаешь?» Я резко оборачиваюсь. Линер закрывает дверь и щелкает замком, и вновь смотрит на меня своим притягательным взглядом. Не знаю, что более притягательно, его глаза или вся эта вкусная еда с голодухи. «Где ты был?» Я уперла руки в бока, хмурясь. «И откуда вся эта еда?» «Это наш ужин», — с улыбкой сказал Лин, направляясь к двери ванной. «Я быстро приму душ. Можешь начинать без меня», — и скрылся за дверью, и даже на замок не закрыл. «Я не стану начинать без него, мне неловко. К тому же всю эту шикарную, наверняка чертовки дорогую еду купил он. Мы должны ужинать вместе». Он принял душ действительно быстро, хотя волосы мыть ему тоже долго, и устроился в кресле, а я сидела на диване. Я думала, Он сядет рядом. Раны на его груди почти зажили, остались небольшие отметины, и шрамы пропадают. Лин, как твои раны? Линер провел пальцами по следам от острых когтей. После того, как кровь смылась, они стали четче. Все в порядке, остались только шрамы и краснота, улыбнулся Лин. Видимо, такова сила его дракона, он медленно восстанавливает тело хозяина. А мой Элин накапливает достаточное количество энергии и мгновенно вылечивает раны, если вообще вылечивает. А у тебя есть вода или что-то еще, чем можно запивать? Заметила я отсутствие напитков. Линер указал на бутылку вина. Я с серьезным видом помотала головой. В чем дело? Удивился Лин. Не хочу пьянеть, пробормотала я. Это было только в первый раз. Линер ловким движением пальцев открыл бутылку и разлил вино по бокалам. Красное, словно кровь, оно заполнило их до краев. К тому же это не такое крепкое, чем то, что подавали в отеле. Похоже, у меня не остается выбора. Я подняла бокал, полный рубинового ароматного напитка, и коснулась им бокала Линера. Без тостов я лишь сделала небольшой глоток и удовлетворенно вздохнула. Как же хорошо, и принялась пробовать великолепную еду. А Линер есть не спешил, медленно наслаждался вином и иногда поглядывал на меня. Я же немного смущалась от такого взгляда. Лин, расслабленно протянул он и отставил бокал, тоже решив полноценно поужинать. Я с напряженным вздохом отложила вилку и нож, разглядывая на своей тарелке небольшой кусочек сочного мяса. Я еще не наелась, но мне хотелось поговорить и кое-что спросить у Линера. Ты точно не знаешь, почему Даркар похитил тебя? Я заметила, как Линер слабо вздрогнул и продолжил ужинать. И спустя недолгое время я все же получила ответ, но не тот, который хотелось бы услышать. Тебе не нужно этого знать, Блум, улыбнулся Лин. Что значит, не нужно? Я оскалилась. Так дело не пойдет. Я хочу тебе помочь. Линер медленно помотал головой. На его лице добрая улыбка сменилась грустной. Нет, я не хочу, чтобы из-за меня ты была в опасности. Я вновь устало выдохнула. Нет, он так просто от меня не отвяжется. Я добьюсь того, чтобы он мне все рассказал. А если не хочет, чтобы другие знали, я буду молчать. Он же знает, что я держу свое слово. Линер, начало я серьезно, сделав еще глоток вина. Этот напиток действительно вкусный и приятный. Нет того обжигания горла, как от крепкого вина отеля. С самого первого дня моего появления здесь, моего рождения в королевской семье Домино, становление хранительницей пламени дракона, я всегда была подвержена опасностям. Мою силу желали заполучить Трикс и Гриффин, они почти убили меня, я постоянно натыкалась на смертельные ловушки. Неприятно вспоминать о том, что было, об этих ужасных днях, когда я была так бессильна перед Трикс и Гриффин, видела мир сквозь тьму заклятия, не могла позвать на помощь, мне было так тяжело. Пусть это все в прошлом, но дрожь все равно пробирает. Поэтому рассказывай, выпалила я, зло глядя на Линера. Он даже вздрогнул от неожиданной смены моего состояния и вновь помотал головой, даже отвечать не хочет. Рассказывай, прошипела я, медленно поднимаясь с дивана, приближаясь к Лину. Но он с улыбкой вновь помотал головой, и с каждым моим шагом его улыбка становится только больше и счастливее. Да что не так с этим человеком, Линер, рассказывай, живо. Я оперлась о спинку кресла, нависая над ним. Лин, вдруг говорит он, его глаза лукаво сверкнули. Помнишь, я просил звать меня Лин, его рука обвила мою талию и притянула ближе, усаживая на колени. Слушай и запоминай, Лин, шепот коснулся моего уха, а после его заменили влажные губы. Я ощутила запах алкоголя и винограда. У вина, которое мы пили, сильный, но приятный вкус винограда. Лин, пробормотала я, отпираясь. Лин, расскажи мне, прошу тебя. Я с мольбой смотрю в его блестящие в предвкушении глаза, но он уже явно не желает об этом рассуждать. Его интересует другое, и эти руки на моей талии, скользящие вниз к задравшемуся халату. А что мне за это будет? Ловкие изящные пальцы потянули за пояс и медленно развязали некрепкий бантик. Халат немного распахнулся, почти открывая мою грудь взору Лина. Руки притянули меня ближе, губы коснулись ключицы. Ладони скользят по бедрам, поднимая халат, но к самому желанному пока не приближаются. Линер медлит, играется, наслаждается, и полностью отключился от темы разговора. «А чего бы ты хотел?» – спрашиваю я, прерывисто вздыхая. Его губы скользят по шее, руки поднялись на поясницу, и я сама забываю о важной теме разговора. «Очень приятно, например», – лукаво протянул Линер, заглянув в мои глаза. «Касаться тебя всю эту ночь, и поймал губами мои губы. Его язык медленно проник в рот, коснулся моего, играючи извернулся, обгладил. Он сдерживается, или наоборот желает насладиться мною медленно. На это желание я ничем не могла ответить, потому что Ленир решил все за меня, жадно целуя меня, нетерпеливо кусая губы, уже не желая все делать медленно, приподнял ногу меж моих бедер, желая коснуться и возбудить сильнее. И ему это удавалось, и даже особых движений не нужно, лишь этот взгляд желания, и я вздрогнула, ощущая, как нервы скручиваются внизу живота, и он вновь впился поцелуем в мои губы. Колено сменилось быстрыми пальцами, я промычала, разорвать поцелуй не удалось. Ленир прижал меня к себе еще сильнее, ерзая в кресле, которое уже начало поскрипывать, требуя сменить место интимных удовлетворений. Илин наконец оторвался от моих губ, перестал терзать язык, и я изогнулась, чувствуя, как его пальцы проникают в меня, так влажно и скользко, и чертовски приятно. В первый раз это происходило как-то незаметно, удовольствие было быстрым, а сейчас тягучим и сводящим с ума. Я уронила голову на плечо Лину, прерывисто дыша, жарко. Его пальцы лишь слегка проникают внутрь, я почти их не ощущаю, лишь странная легкая дрожь проходит по телу, а внизу живота бабочки, это называют бабочками, но мне становится больно. Блум, горячее дыхание касается моей шеи, или не расставляет сильный поцелуй на плече. Я вздрагиваю, пальцы проникают глубже, вцепившись в плечи Лина, не сдерживаясь, постанываю уже скорее от тягучей боли нетерпения. И когда длинные пальцы Линера проникли в меня полностью, и он принялся ласкать меня внутри, двигать ими, то вынимать, то вновь проникать до самой ладони, тяжелое дыхание срывалось на тихие стоны. И я поняла, что необходимо, чтобы избавиться от боли, чтобы эта боль обратилась в наслаждение, проходящее по телу дрожью и жаром. Я хочу его, ощутить его внутри себя, не всего лишь пальцы, мне их мало. В груди появляется жар, стиснув зубы, поднимаю голову и с мольбой смотрю на Ленира. Его глаза горят, дыхание срывается, он похож на дикое животное, которое вот-вот нападет на свою самку. Ленир. Истошно кричу, возбуждение резко прерывается, и боль взрывается с новой силой. В меня проникли три пальца на всю длину, а шею пронзили острые зубы. Ленир укусил меня со всей яростью, со всем желанием, быстро-быстро двигая пальцами, лаская шею, зализывая кровоточащие ранки языком. По его губам стекают капельки крови. Лин, его имя тонет в стоне, я закрываю глаза, изгибаясь в его руках. Возбуждение никуда не делось, лишь угасло, и теперь я схожу с ума от нового пламени в животе и груди. Ласки приостановились. Ленир быстро избавил меня от халата и вновь прижал к себе, так сильно и жадно. Я ощутила его возбуждение, у него кроме халата тоже ничего нет. И я нетерпеливо, сама того не понимая, начала ерзать на его бедрах. Лин зарычал, сжимая пальцами мои ягодицы. Почему он медлит? Почему не хочет сделать это? Получить удовольствие,